Глава 5. Оазис. Я уже столько говорил вам о пустыне, что прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре, но самолет обладает еще одним чудесным даром. Он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник, города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и словно кровеносные сосуды питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера, и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы пленник лужайки посреди уснувшего парка. Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис. Расскажу об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще. Мир полон чудес. Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете меня подобравшей, ни в их стареньком форде не было ничего примечательного. Вы у нас переночуете. И вот за поворотом, в лунном свете, показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом? Приземистая глыба, почти крепость. Но едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель. Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство. Младшая, чуть надув губы, постучала о пол свежесрезанным прутиком. Нас представили друг другу. Девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку и скрылись. Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна. «Да-да, они у нас дикарки», — только и сказал отец. И мы вошли в дом.